Глава 39. Fire in the Hole. Я рванул прямо на юго-восток, откуда дул холодный ветер. Хоть мне казалось, что с юго-запада тоже что-то веяло, но это просто воображение разыгралось. Недовольство. «Вам чем-то не нравится юго-восток?» «Мисс Стажер, никто ничего и не говорил». Вскоре передо мной предстало огромное дерево. Оно было таким широким и высоким, словно легендарная Вавилонская башня. Его верхнюю часть даже не было видно, поскольку оно скрывалось за густым туманом и крупными ветвями, но мои глаза могли различить людей, карабкающихся по неровной коре толстого ствола дерева, будто цикады. «Пошли прочь! Не толкайся!» Все они пытались подняться наверх, но сотрудничеством тут и не пахло. Это было столпотворение, где все толкались и ругались. Значит, на вершине дерева было что-то удивительное. «Хвать! А?» Я решил схватить прохожего один и задать ему вопрос. «Мой друг с окрашенными в красный цвет волосами, позволь спросить лишь одну вещь. Что находится наверху, раз люди изо всех сил так стараются подняться?» Я слегка ослабил хватку на его шее, чтобы он смог говорить. «Ха-ха! Ты сумасшедший ублюдок! Думаешь, я скажу тебе?» «Упс! Хрусть!» Моя рука соскользнула, и прохожий один, у которого в результате была сломана шея, исчез словно мираж, оставив после себя свою одежду и вещи, а также немного опыта. Я решил поискать нового прохожего 2. Будет хорошо, если моя рука снова не соскользнет. Измените меня, леди в невероятно короткой юбке, из-под которой можно увидеть часть нижнего белья. Вам было бы куда лучше посмотреть в мою сторону, а не притворяться, будто не слышите меня. И-ик? Да-да? Позвольте спросить лишь одну вещь. Что находится на... «Слезы короля эльфов», тут же ответила она. Похоже, она услышала мой разговор с прохожим один. «Слезы короля эльфов». Это не было слезой того куска опыта, чья ненависть к людям достигла предела. Даже если бы мне дали, я бы не взял слезу такого ублюдка. Эта слеза была одним из трех скрытых сокровищ Эльфхайма. Примечание. Но это лишь точная копия. Мисс Стажер сказала, что оригинальные предметы не могут быть размещены на фестивале. В любом случае... Слеза короля эльфов – это эликсир, созданный путем обработки особой амниотической жидкости, которая входит лишь при рождении бессмертных королевских эльфов, лекарство от всех бед. Однако, поскольку у архиэльфов крайне низкий показатель рождаемости, то амниотическая жидкость, используемая при создании слезы короля эльфов, также крайне редко. Именно поэтому эликсир считается одним из трех скрытых сокровищ Эльфхайма, которые эльфы отчаянно оберегают. «Не дайте людям забраться!» «Защитите святилище! Не жалейте стрел!» Бесчисленное количество эльфов скрывались на этом огромном дереве. Они безжалостно осыпали людей градом стрел. «А, мой глаз! Слишком много стрел!» Люди, пораженные стрелами эльфов, падали вниз. Именно в это время я узнал одну удивительную истину. Здесь был несчастный человек А, умирающий от падения. Раса – архичеловек, уровень 586, специализация маг. Человек А даже не смог воспользоваться ни одним заклинанием полета и упал на землю, несмотря на то, что был магом. Сказать, что это произошло из-за яда, намазанного на наконечнике эльфийских стрел, было бы не более чем оправданием. В этот момент подошел человек Б. «Я исцелю тебя!» Теплый свет, исходящий от руки человека Б, пронизывал все тело человека А. Ужасная травма, из-за которой кость даже торчала наружу, была исцелена за пару мгновений и... Раса архичеловек, уровень 581. Уровень человека А упал на 5 пунктов. Если бы человек Б также жестоко поступил со мной, я бы заставил его покаяться путем страданий и межпозвоночной грыжи до самой смерти. Но человек А относился к этому совсем иначе. «Спасибо, что спасли меня». Не обращая внимания на собственный уровень, человек А поблагодарил человека Б, за что он был благодарен после того, как отдал огромное количество опыта в виде платы за исцеление. Этого я не мог понять. «Да ладно, желаю тебе удачи». Но человек Б воспринял это как само собой разумеющееся, проводив человека А деловой улыбкой и подталкивая его в спину, чтобы он снова получил травму во время боя. Тронуто. Прекрасное сотрудничество, не так ли? Мисс Стажер, прекрасное сотрудничество я продемонстрирую вам совсем скоро. Происходящее меня шокировало. Так вот почему уровни выпускников были такими низкими. После окончания обучения вас лишали лишь специализации Святого Меча, а уровни и навыки оставались. Но почему все выпускники были в таком плачевном состоянии? Конечно, их навыки могли значительно рухнуть, так как они перестали быть героями, но их низкий уровень, не достигший даже 999-го, ничем нельзя было оправдать. Но став свидетелем этого сотрудничества, я все понял. Ха! Идиоты вроде Зига тут повсюду! Повторение ситуации с волшебством, делающим тебя слабее, когда ты отправлялся в приключения. Этот человек Б должен был благодарить другого, а не наоборот. Раса – архичеловек, уровень 999+, специализация – целитель. Статус, предназначенный только для исцеления. В отличие от тех, кто имел боевые специализации и теряли уровни в сражениях, Человек Б без риска для жизни собирал опыт с тыла. И Человек Б был не единственным. «Я исцелю тебя! Если кто-то ранен, только скажите!» «Больно, да? Потерпи немного!» Я увидел много целителей 999 уровня, снующих вокруг, словно военные врачи. Казалось, их было больше, чем пациентов. Какое отвратительное зрелище! Я призвал Святой Меч 2. Я целых 11 лет трудился, чтобы сбежать из этого варварского мира, но я и представить не мог, что увижу столь жалких придурков, которые называют себя выпускниками. Ради чего я так старался все время? Я не мог признать, что я был хуже этой кучки отбросов, поэтому я решил устранить их. Вшух, вшух, вшух! Я размахивал Святым Мечом 2 там, где были собраны целители и пациенты. Не имело значения, даже если у моих противников был 999 уровень. Чтобы разрезать этих бумажных человечков, которые развивали лишь исцеление вместо защитных навыков, мне даже не надо было прилагать усилия. Я немножко ускорил процесс, подключив к делу Боню СС. Кха! Что происходит? Вся область у основания дерева, где происходило состязание за слезу короля эльфов, была окрашена в багровый цвет кровью и плотью людей. Однако эта жестокая сцена радовала глаз лишь пару мгновений. Выпускники, которые были признаны умершими, были исключены из фестиваля, все их тела исчезали. «Я сдаюсь! Сдаюсь! Я тоже сдаюсь!» Те, кому повезло выжить после Бони СС, быстро кричали о намерениях сдаться, дабы сбежать отсюда. Ранее шумное место проведения событий быстро стало тихим. Растеряно. Вся грязь была сметена юго-восточным ветром. «Вау, мисс Стажер, отлично сказано!» Раса Человек Хаоса, уровень 376, специализация Вор. Состояние Безумие, Берсерк, Святой Меч 2. Мое состояние уже не играло роли, поскольку я лишился перка героя. Теперь настало время позаботиться о слезе короля Эль... Кто ты? Вшух! Я рефлекторно взмахнул Святым Мечом 2, услышав вежливый голос юноши, прозвучавший совсем рядом. Только-только я собирался расслабиться. Я не заметил чего-то присутствия. Обычно я не допустил бы такого, но это место было не совсем нормальным. Фестиваль героев. Это было местом проведения торжественных событий, куда призвали всех героев, победивших владыку демонов Педонара. Было бы глупо думать, что среди них не найдется ни одного героя с превосходными боевыми способностями. И это было правдой. Человек, уклонившийся от моей атаки, был ярко сверкающим бриллиантом посреди этой грязи. Раса – великий человек. Уровень 999+. Специализация – монарх. Навыки фехтования ССС, божественность ССС, лидерство СС, стойкость С, иммунитет С. Состояние благословения, демонический меч, допинг, божественная защита. Даже его статус был удивительным. Прекрасный букет навыков, близких к моему стандарту в первом прохождении. Было любопытно, как он поддерживал навыки в таком состоянии, без специализации героя. Ответом, скорее всего, было всемогущество. Я впервые видел расу «Великий человек». Могу спросить то же самое. Ха-ха, какой интересный человек. Удивительно, что вы не знаете моего лица. Похоже, вы не так давно закончили обучение, иначе бы не устраивали такое безумие. Это не фэнтезийный мир, соответствующий лишь для вас. Здесь все поддерживается правилами и порядком. Кроме того, есть и наказание. Затем этот мужчина призвал бронзовый меч, античного вида. Это был демонический меч, числящийся в его состоянии. И я был знаком с этим мечом. Это... эксклюзивное оружие короля меча Алекса, не так ли? Он всегда носил его на поясе и лелеял словно свою девушку. Святой демонический меч. Его можно было заполучить, отточив владение мечом до совершенства и одолев стража, бога меча, который был помешан на мечах и в итоге действительно сошел с ума. К сожалению, мне не удалось его заполучить, поскольку у меня не было безумного таланта к достижению совершенства в одном направлении. Ха-ха, я спец! Красивая голова мужчины взлетела в воздух. Не люблю болтливых людей. Нет слов. Вы рассекли его оружие? Тогда даже выдающееся владение мечом бесполезно. Думаю, этот джентльмен был изумлен и обижен. Фу, если он такой мастер, то надо было использовать оружие, которое было бы лучше Святого Меча 2. Сэр Киманчон? Мастера нашей гильдии одолели одним ударом. Что? Святой Меча был побежден? Боже мой, мистер Киманчон! Собравшиеся зрители подняли шум, увидев происходящее. И то, что среди них было много красивых девушек, явно не было совпадением. Видимо, он был монархом, который не гнушался плоских утек. В этом причина твоего поражения, монарх А. Народ, порадовал ли вас фестиваль? Пришла пора передать эстафету и вернуться домой спать. Я вежливо отправил по домам зевак, желавших задержаться. Я не мог вернуться на землю, несмотря на свое желание. Они были идиотами, которые не ценили важность дома. Эта женщина была последней из них. «Сэр Киманчон никогда не простит тебе...» Я нанес красивый удар в район 4-м и 5-м поясничными позвонками женщины, которая рассказывала мне скучную историю о месте. Возвращайся к своему любимому, милая. Среди женщин было много тех, кто явно демонстрировал свои стройные бедра. Был высокий процент тех, кто предпочитал носить черные чулки в сеточку и пояса с подвязками. Возможно, их стиль отражал предпочтение монарха А. В общем, их защита была ужасной. Могли бы хоть что-то нормальное одеть. Они смотрят на людей свысока, или они не могут отличить настоящий бой от косплея. Ладно, теперь точно стало тихо. Вздох. Мой старший коллега может заплакать, увидев такое грустное зрелище. Он очень долго подготавливал события, в котором надо было бороться за слезу короля эльфов. «Мисс стажер, не надо грустить, я займусь этим событием». «Стой, человек! Если приблизишься, эй!» Эльф выстрелил в меня, пока неспешно поднимался на дерево. Причем это был не предупредительный выстрел, он явно пытался меня убить. Однако я не уклонялся и не блокировал летящие стрелы, потому что в этом не было необходимости. Из-за божественной защиты фортуны Б в меня не попадала ни одна стрела. «Убейте этого человека! Всем подразделениям открыть огонь! Защитите сокровища!» Несколько тысяч яростных эльфов, скрывавшихся по всему дереву, начали стрелять в меня. Но на мне не было даже царапины. Все стрелы удивительным образом проносились мимо меня. Их траектории менялись из-за внезапного порыва ветра, или стрелы сталкивались друг с другом в полете. Были даже случаи, когда луки трескались или тетива рвалась. Причины промахов были самыми разными. Я без боя добрался до места, где хранилась слеза короля эльфов. Фортуна подскочила, поскольку моя удача неоднократно приводила в действие. Это было бы невозможно, будь у меня специализация герой. В итоге, фортуна Б стала фортуной А. Энергия вселенной проникла в мое тело. Скорбь. Уважаемый коллега, ваше событие превратилось в нечто странное. Я открыл крышку стеклянной бутылки со слезой короля, эльфов и выпил ее. Хоть это и была копия, но эффект был довольно значительным. Что это? Что-то огромное приближается. Бабах! Метеорит врезался в вершину гигантского дерева, по которому прыгали эльфы. В итоге, место происшествия и все с ними связанное исчезли без следа. Энергия вселенной была потрясающей. Тихая молитва. «Божечки!» «Мисс стажер, хватит уже причитать!» На том месте, где раньше стояло это гигантское дерево, в земле теперь виднелось нечто, похожее на секретный туннель, который вел куда-то вниз, глубоко к корням. Было ли это продолжением события? Озадачена. Я не уверена, именно мой старший коллега сделал всех эльфов лучником, сказав, что подготовка к фестивалю его утомляет. Он бы не стал так усложнять. Вот как? Я тут же запрыгнул в эту темную дыру. Давайте попробуем поверить в энергию вселенной.